были сплетни. Это день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Торжествуй в присутствии Его, Иисус достоин всей хвалы, спой. Торжествуй в присутствии Его, Иисус достоин всей хвалы. Ликуй в Господе, ликуй в Господе. Сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Этот день сотворил Господь. Господь, Иисус Господь, провозгласи, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь.